Магический шар. Дженна, Хлоя, Делис и поддельный Джейкоб вторую ночь проведут в доме Серафина Теодора Александрии в округе Лодердейл. Из всей этой ситуации Джейка полностью устраивало только место. Он выбрал наилучший вариант в штате Алабама и в этой третьей страны. Почерневшая от старости деревянная обшивка, украшенная орнаментами в виде витых рогов антилоп, придавала суровый оккультный вид стенам, но в них никогда не проливалась кровь, запрещалась всякая скверна. Теодор ездил сюда выращивать голубые лотосы для приношений на празднике разлива Нила в Пербасте. Цветам надлежало быть чистыми. Джейк заглянул к семье убедиться, что у них все нормально, и увидел через око, что два коротких рулета в кровати Дженны толкаются и шипят. Дженна приподняла голову с подушки. «В чем дело? Хлоя? Делис?» «Она говорит, что папа к нам не вернется», — пожаловалась Делис. «Он обещал мне, что приедет за нами. Он обещал». Дженна устало ответила, включая бра в изголовье. «Папа обязательно сдержит слово». «Я не верю», — сказала Хлоя и получила по голове от Делис. Заревев, она отвесила ей обратно. «Ты дура, Делис, ты дура!» «Прекратили!» — скомандовала Дженна. «Скажи ей! Мама!» «Хлоя, иди сюда!» И Дженна заставила Хлою, лежавшую в середине, переползти через себя. «Делис?» Дженна подвинулась и обняла дочерей. «Перестаньте, ради бога! Этого еще не хватало! Что на вас нашло? Хлоя, кто тебе сказал такую ерунду про папу?» Хлоя, закрыв лицо ручкой, шмыгала носом. «Никто!» «Тогда что с тобой, детка? Почему ты не веришь папе? Мы же говорили, папа уладит свои проблемы, и мы снова будем все вместе. Очень скоро, да? Все будет хорошо». Дженна очень старалась быть убедительной. Так старалась, что у нее неважно получалось. «Не будет», — пробурчала Хлоя. «Хлоя», — Дженна поглаживала ее по волосам. «Тебе Нина сказала?» «Да это шар ей сказал», — воскликнула Делис. «Какой еще шар?» «Волшебный». Дженна и Джейк вздохнули одновременно. Джейк ожидал, что девочкам могут попасться какие-нибудь игрушки, потому что в годы строительства и отделки дома здесь еще маленькими бывали двое приемных детей Теодора, которых он тогда принял ради соблюдения всех правил устройства чистого места. Но Джейк не все предусмотрел. Увидев сегодня после обеда Хлою, трясущуюся, словно в припадке, с магическим шаром предсказаний, Джейк распорядился убрать его от нее и изъять из игрушек гадальный хлам. «Это такой шар, которому задаешь вопросы, а он показывает в окошечке «да» или «нет», — объясняла матери Делис. «Я представляю. Мама, он на все мои вопросы ответил правильно». «Хлоя, детка, это совпадение». «Нет, мама, шар все знает». Хлоя вскочила на колени. «Даже то, что ты не знаешь. Он сказал, что папа не вернется. Много-много-много раз сказал». «Там, наверное, табличку заело». «Нет, я проверяла. Задаю другой вопрос, и он отвечает «да». «Ну, если ты так говоришь, я тебе верю, Хлоя». «Мама!» Делис отпрянула от нее. «Как можно не верить в то, что она говорит? Хлоя сказала, что она проверяла». Дженна нежно привлекла Делис к себе. «И много-много раз. Она не хотела верить шару. Но знаете, Делис, Хлоя, мы с вами все равно не будем ему верить. Мы еще сильнее будем верить, что папа приедет за нами, как обещал. Потому что вера и любовь – самое сильное волшебство. Мы переборем злой волшебный шар, да?» «Да!» – обняла ее Делис. Хлоя залезла матери под бок. Свет лился на восковую маску, которой стало лицо Дженны. Она не позволяла себе даже шевельнуться, хотя ее голова провалилась между подушек. Закрыв глаза, сдерживая дыхание ровным, Дженна боялась спугнуть свою маленькую победу и наверняка размышляла о словах Хлои. Джейк в мыслях обнял их и отключился от ока. Он решил, завтра он их навестит, а сегодня... Он посмотрел поверх руля на квадратное здание изолятора при офисе банка содействия в Ариарне. Сегодня ему надо взять след Джейкоба. Он вышел из машины и быстро дошагал до стальной двери заднего входа. Его встречал смотритель изолятора с помощниками, на которых он не взглянул. Не услышав от Джейка ни слова, они последовали за ним на расстоянии, а он, не нуждаясь в подсказках, спустился по нужной лестнице в блок нелегалов Дуата, где перед ним раскатились двери из пуленепробиваемого стекла, за ними две стены решеток. В изоляторе бальсагов содержали в их звериной фазе на цепи в стальных клетках, поднятых на уровень пояса. Еще заходя в помещение, Джейк увидел, что заняты три клетки – большим серо-бурым шаром с темными розетками, неловко сложившимся гепардом, лижущим лапы, и полярным волком, который стоял, упираясь хребтом вверх клетки и шевелил черной мочкой носа между прутьев. Пахло шерстяными носками и душицей. Здесь Джейк не торопился. Он остановился у клетки со снежным барсом. Прошлой ночью Вельма в этом облике ходил нянчиться с младенцем, живущим через стену от комнаты, где спал Фридрих Леген. Двинувшись дальше, Джейк посмотрел на скучающую морду гепарда, прожженную черными слезами. Хищник отвесил нижнюю челюсть и отрывисто задышал. Сардер, рой урсиды, вытянув нос, тянул воздух. Чего он вынюхивает? «Где главный надзиратель блока?» — спросил Джейк. Один из адвалатов, ожидающих у него за спиной, подошел. «Все спокойно?» «Да, господин Эванс, у всех примерное поведение». «Что с их делами?» «Готовы для передачи в банк Бити, господин Эванс». Он предупреждал Уоррингтона, чтобы выкупные дела придержали. «Единственное, что...» «Что?» «Сардер Рой Урсиды», — надзиратель указал на волка. «Пожелал, чтобы в его выкупное дело включили его отказ от выкупа». Джейк думал, какие есть варианты для Сардера зацепиться в Миктлане. Один налицо. С учетом карьеры в Дуате... С учетом того, что проявилось Собдет, а Фридрих Леген называет его другом, Сардер рассчитывает, что недолго пробудет в статусе пленника воинства Ориона. Они сами выкупят его, спишут долг и предложат найм. «В камеру переговоров», — сказал Джейк и пошел вперед. Камера представляла собой прямоугольную комнату с двумя входами с противоположных сторон, с зеркальной стеной. К частой решетке, делившей помещение пополам, было приставлено по столу. Джейк зашел в дверь для посетителей и, не усаживаясь, подождал, когда надзиратель заведет волка на цепи. Волк заскочил передними лапами на стол, став ростом выше надзирателя. Тот потянул его за цепь, пристегнул на замок в стальной столешнице, снял с него намордник. «Без наручников!» Поклонившись, надзиратель покинул камеру. Момент смены фазы был неуловимо быстр для глаза. Джейк словно моргнул и увидел вместо огромного белого волка человека в белом, опирающегося на стол. Сардер расстегнул ошейник. Присел. Присел напротив него и Джейк. Сейчас Сардер очень сильно напоминал ему Алурана. С выходом из капсулы Персебы Сардер вынес на себе влагу компенсирующего состава, и защитная пленка на его лице выделялась стекловатым блеском. Кожу и глаза Алуранов тоже покрывала пленка, более заметная, с голубыми нитями. Одежда, в которой капсула выпускала человеческое тело Сардера, являлась почти копией универсального костюма молодых Алуранов и состояла из куртки со стоячим воротником, перчаток, штанов, мягких полусапог с гибкой подошвой. Комплект Сардера отличался материалом. Это был белок, близкий по составу к паутине, а также отсутствием синих контурных полос и наличием на воротнике куртки золотой с черным эмблемы Персебы Сапроситау. Эйене Шентар Руджива Собдет была не таким уж инноватором. Она часто использовала готовые решения, известно чьи, и своими руками собирала обломки прошлого, которые нельзя было ворошить. Лицо Сардера высохло. «Не надоело?» «Что вы имеете в виду?» — спросил Сардер. — «Носить генгеш им». Его глаза засмеялись. Темно-серые прутья решетки обрезали его скулы. Его неопределенная полуулыбка задиралась одним уголком, и Джейк, внимательно глядя на него, помогал прийти моменту Эврики. Он чувствовал «вот-вот», и решетка исчезла. За головой Сардера раскинулась буйная, качающаяся под дождем зелень, а сам он смотрел другими глазами. Печальными, сомневающимися, и его темные мокрые волосы обрамляли лицо с голубыми стрелками. Белл Руджива. Джейк не хотел показывать эмоции, но его локоть уже стоял на столешнице, а лоб уже давил на руку. Почему это Белл? Сомнения не могли набирать силу, Джейк знал. Знал, Белру Джива, наивный мальчик, который слышал от Доигни Лито Киари то, что наказала говорить госпожа Сога Мардук, и получал в руки то, что она передавала. «Где Атишиу?» Сардер влез пальцами в свою ладонь и вытащил золотую бусину. Третью из известных Кицальмеку на сегодня. Атишиу относились к разряду личных вещей Мардуков. Кейнарнен и Тиамат использовали столько Атишиу, сколько у них было. Два. От нажатия бусина поднялась в воздух, распухая. Как будто вздох вырвался из шарика. Джейк ощутил движение воздуха и, оглянувшись на зеркальную стену, заметил, что его отражение колеблется, как в текущей с молоком воде. Итак, они закрыты для посторонних. «Откуда у вас Атишиу?» «Господин Беляевский дал много лет назад. Предваряя ваш следующий вопрос, скажу, что ему этот Атишиу продал крестьянин, который думал, что нашел золотой самородок. Это было еще до того...» Джейк понял. «Какое имя я носил, когда вы жили в эпоху Ран?» «Доигни Литу Киари», — сказал Сардер. «Как звали вас?» «Вы догадались?» «Я могу ошибаться». «Отвечу, и что будет дальше?» «Судя по глубине залегания вашей искры в башне Шеос, вы погибли в последний день Ран, но до ликвидации Ран. Убийств и самоубийств в среде алуранов не было. Несчастные случаи со смертельным исходом были редки. Вы стали свидетелем или участником каких-то событий у Мардуков, и они не дали вам уйти. Что за события? Я хочу знать». «Последнего дня Ран не было. Ликвидации Ран не было. Об этом не объявляли. Для произошедшего нужно использовать другое название». Джейк скрипнул зубами. «Почему Мардуки вас убили?» «У меня была договоренность с госпожой Согашиарун Мардук». «С ней у вас? Какая?» «Чужие делишки давностью в 66 миллионов лет интересуют вас больше, чем собственная семья, которая есть у вас здесь и сейчас». Сардер подпер голову рукой, и прут решетки закрыл его левый глаз. «Я вам расскажу, если вы объясните одно. Договорились? Вы заверили меня, что сабдирование может быть обратимо, и дали мне инъектор с транквилизатором для оболочки Эйена Шентар, чтобы я испортил ей результат на летном экзамене. Дома я вскрыл ампулу. В ней оказалась простая вода». «Вам это нужно объяснить?» «Да, пожалуйста». «Госпожа Сога попросила меня передать вам тот инъектор с теми словами. Почему в ампуле была вода, я не знаю. Я ничего не менял». «Я так и думал». «В чем смысл спрашивать?» «Я надеялся, что я ошибаюсь. Я хотел бы услышать, что вы поменяли ампулу, чтобы мы с Айена Шентар не пострадали. Но вы — это вы. Мой отец был советником Ран и Ним. Я кое-что понимал». «Что вы могли понимать?» — фыркнул Джейк. «То, что нужно говорить не с вами, а с вашими хозяевами». «Хозяевами?» «Хозяйкой», — поправился Сардер. «Госпожа Сога открыла мне путь к ней. Она ждала меня. Она сказала, чтобы я не мучился из-за будущего, которого у меня не будет. Она рассказала, что близится остановка эпохи Ран, и назвала день, до которого я должен буду быть мертв, если я хочу, чтобы моя искра успела попасть в башню Шеос». По виску Джейка скользнула бисеринка пота. «Вы не думали, что вам предлагают самоустраниться?» «С чего мне было так думать?» «Вы проявили интерес к тому, что интересовало Мардуков». «Вы сами только что сказали, что в среде алуранов не было убийств и самоубийств. Мне такое в голову не могло прийти. И вы еще смеетесь надо мной». Улыбка Сардера расцвела. «Я был не на вашем месте. Я был другом детства Эйены Шентар. В дни, когда мы учились отвыкать друг от друга, мое благополучие было особенно важно. А иначе как она бы смогла оставить меня? Госпожа Сога смутила меня другим. Она столько рассказывала о грядущем, а я не мог представить этих картин. Чтобы Эгилу расплодились до количества 7 миллиардов, чтобы они построили цивилизацию, основанную на жестокости, эксплуатации и уничтожении себе подобных, чтобы от человека гибло первозданное, чтобы стал обыденностью бездушный травмоопасный эгильский транспорт. Я не считал аноры хорошей техникой, но автомобили хуже их во всем». Сардер покачал головой. «Что он хочет сказать? Человечество достигло отметки в 7 миллиардов к 2011 году. Сардер хочет сказать, что госпожа Сога Шиарун знала, каким будет сегодняшний мир? Как? Откуда?» «Он играет на моих нервах», — предупредил сам себя Джейк. «Хочет, чтобы я ему не препятствовал». «Я верю». Джейк посмотрел, как Сардер поводит рукой вокруг себя. «Все сбывается. Я попросил госпожу Согу, чтобы в новой жизни я помнил себя, и вот он показал на себя. Я продолжаю жить, помня себя. Я могу видеться с Эйена Шентар и помогать ей. Прежних непреодолимых барьеров между нами не существует». При проявлении Вивиан Смоуэлл не назвала себя Эйена Шентар. «Пора уже начать называть Эйена Шентар Шугес». «М? Как бы вы посмотрели на женщину, у которой имя — женщина? Пожалуйста, господин Эванс, будьте вежливее. Пора». Джейку не нравилась улыбка Сардера. «Лицемерная, лживая тварь!» «Это сейчас вы верите Соге, а тогда что?» «Тогда? Тогда я был Алураном и сыном служительницы мемориала. Я знал, что есть время и есть то, что вне времени. Например, Ану. Помню, я спросил у наставника, почему у слова «Энунриид» есть множественное число, а у слова «Энни-намат» нету. Он объяснил, но правильным ответом был мой вопрос». «Да». «Да». Голова Джейка закружилась от собственных давних мыслей о том, что у правительниц и принцесс Мардуков, в отличие от мужской половины, слабо выражена индивидуальность. Были мегеры как на подбор. Скрыть, что его задело, он не мог. Его пальцы растирали брови. «О чем вы договорились?» «Она обязалась исполнить мое желание в обмен на право на мое тело». «Что?» «Это коллекционер. Это существо прибирает себе все облики, которые приятны или дороги сердцу Шугес. Мне все равно было умирать». Джейк опомнился. «Прекрасно. Замечательный рассказ, Сардер. Будете сидеть в клетке, пока ваша госпожа Сога не придет за вами». Он встал. Сардер поднял на него серые льдинки глаз. «За что вы так со мной?» «Уберите завесу. Я думал, вы сдали меня сюда, чтобы поговорить о сыне. Ваш ненужный вам Джейкоб в Эшинане», — сказал Сардер, и Атишиу золотой каплей упал ему в ладонь.